Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти... Заблудились? С кем не бывало. Ну, пройдете по дороге немного вперед. Потом, мне кажется, надо будет повернуть налево. Хотя не важно, это ведь степь. Если вы ищете дорогу в рай, прислушайтесь к словам Христа. Я хлеб, сшедший с небес. Потом, мне кажется, нужно повернуть направо, к заправке. Чтобы узнать, как найти дорогу в рай, кого вы спрашиваете? Того, кому кажется? Потом, мне кажется... Или того, кто был там? Поворачивайте направо к ферме, ну или что-то в этом роде. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».